Знаем ли мы бесформенное, которое дает форму форме? Таким же образом Дао не допускает быть названным. Как ни странно, даже в христианстве, где в центре вера в Бога, принявшего образ человеческий, были сильны подобные течения. Это не есть ни душа, ни интеллект, ни произносимая, ни мысль, ни число, ни порядок, ни величие, ни малость, ни равенство, ни неравенство, ни доброта, ни сыновство, ни отцовство, ни что-либо среди несуществующего, ни что-либо среди существующего. Не пытаются ли здесь мировые религии выразить на своем языке то, что великий Кант назвал вещью в себе? Так или иначе, постепенно эти мысли проникают в тебя, и ты начинаешь верить, что о самом важном можно только молчать или описывать его через бесконечные «не». Например, хризантемы в саду не покрыты инеем, не гнутся под шмелями, не блестят росой, не вянут под солнцем. Облака, проплывающие над крышей, не темнеют, не грохочут, не сверкают, не изливаются градом и дождем. Дорога, уходящая от моего дома, не вьется по склону холма, не исчезает в шиповнике, не обходит стороной ферму Готлибов, не трескается под напором древесных корней. Женщина, навестившая меня вчера, не пишет мне писем, не делает ни одного волоса на своей голове из белого черным, не жалуется на жесткость кровати, не спрашивает меня, люблю ли я ее. Она та, от которой слова отлетают. Я не прощаюсь с тобой и не теряю надежды, что и ты когда-нибудь пожелаешь навестить меня в этих холмах, а, может быть, даже не захочешь умчаться на следующий же день, как это бывало с тобой в юности. Искренне твой, Антонио А. Последнее письмо было украшено картинкой, изображавшей какую-то длинноносую птицу, в углу адрес отправителя — «Общество по охране белоклювого дятла». Кипер готов уже был выбросить нераспечатанный конверт в корзину, но заметил над адресом имя, написанное от руки. «Доктор Мэтьюс?» «Кажется, так звали визитера Полины». Пришлось вскрыть и этот конверт. «Уважаемый мистер Райфилд Визерфельд, я был очень рад узнать от Эсфири Розенталь о горячем интересе, проявленном вами к судьбе белоклювого дятла. Положение этой красивейшей птицы на сегодняшний день поистине трагично. Как вы знаете, она может обитать лишь в больших лесах по берегам рек, где есть много упавших и засохших деревьев. Под корой таких деревьев живут жуки и личинки, составляющие главную пищу этой породы. Но таких лесов становится все меньше. Цивилизация наступает повсюду. По нашим сведениям, несколько десятков белоклювых дятлов еще живут в лесах Джорджии, Флориды, Техаса. Но у нас в Пенсильвании их практически не осталось. Если мы не примем срочных мер, прекрасному созданию Господа нашего грозит полное уничтожение. Ваша готовность оказать финансовую поддержку нашему делу вызывает у нас естественные чувства горячей благодарности. Чеки можно направлять по вышеуказанному адресу на имя «Общество защиты белоклювого дятла». $2000 в месяц будут заметным вкладом в нашу нелегкую борьбу. Идя навстречу вашему пожеланию, мы обязуемся держать вашу благотворительную деятельность в секрете. Ни ваша бывшая жена Джози Визерфельд, Ни ее начальница, миссис Фербюсон, ни ваша бывшая жена, Полина Сташевич-Райфилд,